Длинные росла на подбородке, а две другие спускались от ушей со щек. Они были малозаметны на сером подряснике. — Ипатьевский, — нерешительно сказал диакон, до боли крепко стиснув костлявыми пальцами ладонь Самгина и медленно согнулся, поднимая гитару. Макаров, закрывая форточку, кричал на хозяина. — Пневмонию схватить хочешь? — Костя, задыхаюсь! Стремительные глаза Лютого бегали вокруг Самгина, не в силах остановиться на нем, вокруг диакона, который разгибался медленно, как будто боясь, что длинное тело его не уставится в комнате. Лютов обожженно вертелся у стола, теряя туфли с босых ног. Садясь на стул, он склонялся головой до колен, качаясь, надевал туфлю, и нельзя было понять, почему он не падает вперед головою о пол.